Глава 4. Пробуждение Элины было нерадостным. Девушка открыла один глаз, потом второй, тут же их снова закрыла и накрылась одеялом с головой. Шторы были не задернуты, через стекла пробивалось яркое июньское солнце, а вот в спальне было холодно, кондиционер работал на полную мощность. И зачем только она вчера напилась? Так ведь и выпила немного. Водка, как и обещали, была хорошая. Шпроты с хлебом зашли под нее отлично. Всеволод гундел и смотрел недовольно, а Элине это доставляло истинное удовольствие. И как так ее угораздило с ним познакомиться? Ах да, это все папа. Как раз в период душевных переживаний дочери подсунул ей такого галантного и нудного кавалера. Вообще бесить и раздражать людей Элина умела с детства. Единственная дочь очень богатого родителя никогда ни в чем не нуждалась. Отец давал ей все, что только она не попросит. Все, кроме человеческого внимания и отцовской любви и заботы. Да и когда ему было это делать? Надо было поднимать и удерживать на плаву бизнес, а потом еще один и еще. Газеты, заводы, пароходы. Доход увеличивался, возможность купить весь мир и немного больше росла, но также очерствело сердце. За свои 27 лет Элина Эдуардовна Саранцева крови всем выпила много, конечно, в переносном смысле. И мужчины у нее были те, которых она сама хотела. Бывало, даже просто ради некоего эгоистического интереса уводила их у подруг, но также легко к ним охладевала. Девушка была уверена, что все молодые люди, что знакомились с ней и хотели завести отношения, делали это исключительно из-за того, что у нее очень богатый и влиятельный отец. Все хотели поиметь выгоду, урвать свой куш, влиться в компанию, семью, бизнес. Это было печально и обидно. Поняла такой расклад Элина не сразу, а подсказать было некому. Ах нет, было кому, те же подруги, у которых она уводила мужиков, раскрыли как-то глаза. С тех пор нет у нее подруг. Хотя все было и так очевидно. Элина была не глупой и даже имела два высших образования, которые никак не помогут в жизни и не сделают тебя мудрее. Но все-таки в этой не такой уж и большой массе ухажеров и потенциальных мужей нашелся один. Нет, даже два. Но первого в расчет брать не будем. Волков попал под горячую руку. Сергей стал ее блажью. Он не стремился заполучить ее как трофей и выбиться в люди. А Элине это не понравилось, и пришлось немного попортить ему жизнь, за что она потом даже извинилась. А вот второй мужчина разбил холодное сердце рыжей королевы, а перед этим вырезал аппендицит. Все случилось в самый канун Нового года, когда в одном милом провинциальном городе за сотни километров от столицы Элину Саранцеву скрутила адская боль внизу живота. Приемный покой и сама больница, как и доктор, не вызывали доверия, но звонить папе, который как раз в это время с какой-то малолеткой, моложе дочери, зависал на Сейшелах, Элина не стала, как и ждать вертолета с бригадой спасателей после этого звонка. Бородатый и наглый хирург в смешной шапочке внимательно ее осматривал, называя лисичкой. Так фривольно к Элине не обращался никто. Потом он подмигнул, сказал, что все будет отлично, и шрама практически не будет заметно, увез ее в операционную. И последнее, что помнила Элина, это его красивые карие глаза. Вместе с аппендиксом он, кажется, вырезал сердце и забрал его себе. Но это только ее фантазии. А вот шрам остался. Элина прижала ладонь к правому боку, нащупала там пальцами тонкий шрам. Обманул, говорил, что ничего не останется. Осталось. Прикусила губу, чтобы не расплакаться. Откинула одеяло и посмотрела в потолок. Нет. Она не будет плакать, нет, хватит. И вообще, куда пропала та циничная сука Элина Эдуардовна, и откуда на ее месте появилась милая лисичка? Нет, надо что-то делать. Но Элина не знала, что. И все никак не могла вернуть себя прежнюю и забыть все, что было 5 месяцев назад. Работа, которой она все-таки решила заняться, не отвлекала. хотя были новые проекты. И она даже сделала пару дизайнов открытых пространств для бизнеса и двух ресторанов. Путешествия не приносили былого удовольствия. Алкоголь не то чтобы не был выходом, он просто ей не нравился. Хотя вот водка вчера пошла хорошо вместе со шпротами, от которых во рту противный привкус, а еще желудок сводит спазмами. Стравинский еще пристал со своим отпуском лощёной мордой, а Элине хотелось не его морду, а другую, бородатую и лохматую морду Медведева. «Так, все, хватит!» Девушка резко вскочила на ноги. Широкая футболка спала с плеча. Это был ее трофей. Футболка того самого хирурга Медведева. Малое, что она могла у него украсть, если учесть, что он украл ее сердце. Выключила кондиционер, открыла настежь окно, впуская в комнату еще не прогретый солнцем воздух душной столицы, и пошла в душ. «Алиса, включи музыку!» Пока стояла под упругими струями воды и приходила в себя, слушая музыку, в груди нарастало волнение, словно надвигалось что-то неизбежное, что может изменить ее жизнь. Вышла из душа, обернулась полотенцем, оставляя следы на черном кафеле пола, ушла на кухню, включила кофеварку и телевизор. Шла какая-то передача, показывали природу, отдыхающих людей. «Алиса, выключи музыку!» Прислушалась к тому, что говорит милая девушка. «Наша программа рассчитана на людей, которые устали. И не просто устали физически, а еще и духовно, которые не могут найти дальнейший жизненный путь, избавиться и перезагрузиться от эмоционального выгорания». «Что же вы предлагаете?» Ведущий задал вопрос. «Ретрит. Он позволяет на какое-то время выйти из привычной жизни, побыть в пространстве с собственным сознанием, с природой, позволяет отключить наш интеллект на некоторое время, дать нашему мозгу отдых, разгрузку, дает возможность освободиться от напряжения и сделать шаг за пределы своих текущих ограничений, установок. Чтобы перезагрузиться и все переосмыслить, мы выбираем ретрит». «А что именно предлагает ваш центр?» «Вы выезжаете в другое место, непривычное для вас, подальше от города, от людей. Находитесь там без связи, телефона, книг, без получения любой информации. Там вы хотите освободиться от напряжения, которое внутри вас, от стресса, от постоянных забот, побыть наедине с собой». А вот это показалось Элине интересным. Девушка налила кофе, интервью закончилось, она взяла телефон и стала искать информацию о центре, предлагающем такую интересную услугу. Вот что ей было нужно. Именно побыть наедине с собой, разобраться, перенастроить себя, стать новой версией Элины и двигаться дальше.